Глава 11. Вайрес ждал меня на садовой скамейке, стоящей у пересечения трубки и ведущей в Саркан дороги, выложенной песчаником. Он смотрел так хмуро, словно не был рад решению магистров. Но я больше не могла и не хотела верить никому из них, да и разговаривать ни с кем пока не собиралась. И потому просто прошла мимо, придерживая любопытного Кыша за гриву. «Вели, подожди!» — окликнул маг, и во мне словно бутыль с перебродившей медовухой взорвалась. Жарко полыхнула горькая ярость, густо замешанная на обиде и бесшабашной смелости. «Никогда!» — оглянувшись, рассвирепевшим ургом прорычала я. «Слышишь, никогда не смей меня так звать! Для тебя я Вельена, и ни на одну букву меньше!» Отвернулась и устремилась в город с таким пылом, словно там ждала меня встреча с любимым. «Вильена!» В голосе магистра слышалось предупреждение, но меня это не остановило. Мне сейчас вообще было море по колено. Но и магистр, как оказалось, сдаваться не собирался. Передо мной вдруг встала упруго мягкая невидимая стена. Я даже распласталась по ней от неожиданности, хорошо хоть нос не расквасила. Дернулась вправо, влево, заколдованный круг. Ну и пусть будет так. Отступила на обочину, на травку, насколько преграда пустила, и уложила сначала Кыша, потом сама прилегла рядом с ним. И шарфом с головой накрылась, чтобы никого не видеть, раз не получится не слышать. «Ну и долго ты намерена тут лежать?» Раздосадованно осведомился Вайрес совсем рядом, буквально в двух шагах от меня. Я только скривилась, услышав этот вопрос. Так обычно разговаривают родители с капризными детьми, не понимающими самых простых вещей. А я отлично знаю, как представляют себе мою жизнь в ближайшие 3 месяца могучие маги. Я стану сопротивляться и бастовать, или плакать и жаловаться, неважно. А они час за часом, день за днем будут упорно меня гнуть, превращая в покорную могиню, готовую по первому свистку выбирать себе мужа, рожать маленьких магов и воспитывать их послушными воле цитадели. И все, чем я жила, чем занималась и дорожила, что любила и о чем мечтала, постепенно должно стать для меня несущественным и неинтересным, сменившись на дружбу с кокетливыми могинями и обсуждение турниров. «Ну, не обижайся, придется действовать силой», — сухо произнес маг, и я покрепче обняла шею Кыша, вовсе не желая попасть куда-нибудь без него. Огромная упругая лапа подтиснулась под нас, приподняла и потащила. Но я упорно молчала. Бесполезно хоть что-нибудь говорить, пока они не потеряли надежду переубедить меня, перековать по своему разумению. «Хильда, это Вильена», — через несколько минут почти ласково объяснял магистр кому-то пока невидимому. «Ты о ней знаешь. Я приду завтра утром». «Конечно, не беспокойся», — также приторно пропел женский голос. «А кто это с ней?» «Ее зверь, полуурк. Он умный и не злой, но хозяйку охраняет». «Но как же...» — растерялась Хильда. Однако ответом ей был только звук удаляющихся шагов. «Вильена, тебе нехорошо?» «Мне плохо», — сказала я чистую правду. «Тогда я сейчас позову целителя, он даст тебе какое-нибудь зелье», — заволновалась она. «Лучше сразу яду», — сняла я шарф и огляделась. Магистр Вайрес стоял в шагах в 20 от домика и наблюдал за нами. «Которая моя комната?» «Весь флигель. Думаю, тебе так будет удобно. А я Хильда, можно просто Хили». «А я Вильена. И называть можно только так. Вот в этот флигель?» «Да». Похоже, магиня ожидала услышать ворох благодарностей за доброту, но сейчас у меня не нашлось ни сил, ни желания объяснять ей, насколько не нужны мне их подачки. В одноэтажной пристройке, к которой вело отдельное крылечко, я прежде всего направилась в умывальню, надеясь найти там воду. За 2 часа на жаре жажда стала почти наваждением. Настоящий на столе кувшин даже не взглянула, опасаясь уснуть против своей воли. Обнаружив кран, сначала умылась, потом украдкой набрала в ладони холодной, явно родниковой воды и вдосталь напилась. А потом медленно вернулась в ту из 3 комнаток, которая одновременно служила гостиной и столовой, начиная понимать, насколько нелегким будет мое здешнее житье. Ведь мне еще ни разу не приходилось жить в окружении людей, ни одному из которых пока нельзя доверять полностью. Каждый может оказаться подсадной уткой. Но не это самое страшное. Все они наверняка считают, будто делают для меня доброе дело, спасая от заблуждения, в какое, по их искреннему мнению, коварно ввел меня Танрад. Легкие шаги раздались на крыльце неожиданно. Затем распахнулась ведущая в небольшие сенцы дверь, и Кыш, получив команду охранять, предупреждающе оскалился. «Добрый день, Вильена!» — просияла радостью Гелия. «Я так рада тебя здесь видеть!» «А я нет!» — устало и мрачно прозвучал мой честный ответ. «Я и в самом деле ни секунды не желала тут оказаться». «Но ты же среди друзей, и все мы готовы тебе помочь!» Магиня устроилась на ближайшем стуле, также доброжелательно улыбаясь. «Вернуть мне любимого мужа?» С неподдельным интересом уставилась я на нее. «Какого мужа?» — изобразила Гелия не менее искреннее недоумение. «Законного? Танрада Летхара». «Но он не может быть тебе мужем», — сообщила она, укоризненно поджав губы. «Ночью был», — придушив свою стыдливость, доверительно сообщила Магине. «И прошлый тоже. После ритуала, проведенного в главном императорском храме, в присутствии гостей и свидетелей». «Это...» — глазки Магине стали несчастными. «Был незаконный союз». «Почему?» «Разве кто-то там был фальшивым?» — нахмурилась я. «Храм, старший жрец, жених, невеста или боги, принявшие наши клятвы?» «Но Танрад не имел права без турнира», — залепетала она, пряча от меня взгляд. «Насколько я поняла пояснение ваших старших магистров, ни один маг не имеет права жениться на магине, пока не станет победителем турнира». Устало пояснила я условия, казавшиеся мне предельно понятным еще в первый приход сюда. Чтобы девушки выходили только за самых достойных мужчин. Но Танрад победил в этих турнирах уже 3 раза. Стало быть, он давно уже самый лучший из них. И хуже за последние 3 года не стал ни на гран. Гелия смотрела на меня с таким потрясением, словно услыхала невесть какую страшную тайну или, скорее, возмутительную крамолу. Открывала рот и захлопывала, не сочтя свои аргументы достаточно весомыми, потом снова открывала и опять с досадой сжимала губы. Затем вскочила, буркнула нечто нечленораздельное и сбежала, так и не сказав, ради чего приходила. А мне осталось только сбросить туфли и упасть в кресло. Никаких сил и желания идти куда-то и повторять еще раз эти доводы очередной обитательницы Саркана не было. И самое главное, вряд ли это принесет мне что-нибудь, кроме вреда. Никогда магини не признают неверной свою систему выбора супругов и сочтут врагом или вредителем каждого, кто начнет доказывать пагубность и ошибочность способа, ставшего за столько времени народной традицией. «Чем ты так ошарашила Гелию?» — по-хозяйски появился в распахнутых дверях Вайрос. «Она убегала, как от призрака». «Правда, зачастую бывает страшнее всяких призраков», — мрачно огрызнулась в ответ, заметив изменения в поведении магистра, но не желая прощать ему предательство брата. «Пусть и не совсем родного». Маги, как и большинство жителей северной части империи, родство определяли по матери. Но и не чужого, доверявшего ему тайны своего дома и не отказывавшегося от советов. «Ты так сильно разозлилась на судей?» Пройдя к столу, мой новый наставник налил себе фруктовый напиток. «Не хочешь холодненького?» «Нет и нет». «Что нет?» — знакомо нахмурился магистр, и я невольно усмехнулась. «Все же отцовская кровь тоже кое-что значит». «Ответ на первый вопрос и второй». Некоторое время Вайрес смотрел на меня очень подозрительно, словно ожидая пояснения или подвоха, потом осторожно осведомился. «А если ты на них не обиделась, то, значит, признала справедливость наказания?» «Нет». «Как это?» — снова озадаченно замер маг. «Ты меня допрашивать пришел?» — спросила напрямик, поворачиваясь так, чтобы смотреть в глаза усевшегося возле стола магистра. «Тебя собратья прислали?» «Прежде чем тебя учить, мне необходимо знать, как ты относишься к нам и к произошедшему». «Что-то ты крутишь!» На миг мне стало смешно, но тут же нахлынула обида. «По приговору суда ты как раз должен учить меня сдерживаться. Хотя это и странно само по себе. Танрат, наоборот, учил защищаться. Ну а про отношения могу сказать, раз настаиваешь. Я глубоко разочарована и в вас, и в вашем правосудии, и в ваших законах». «Ого!» — ехидно фыркнул магистр. «Так почему же ты не сказала этого судьям?» «Сначала хотела, потом поняла, насколько это бесполезно. Ведь вы считаете себя выше и умнее всех людей, раз природа подбросила вам особые способности, и считаете себя вправе вершить чужие судьбы наравне с богами. Так разве дойдут до вас слова женщины, которую вы уже осудили заранее?» «А ты полагаешь, что осуждена напрасно?» «Вайрос, спорить мне сейчас очень не хотелось, да и оскорблять его тоже намерения не было. Но он смотрел так снисходительно и укоризненно, что сдержаться оказалось не под силу. Как можно считать судей справедливыми, если не видишь в них ни мудрости, ни честности?» «И ты можешь это доказать?» «Зачем? Что изменится, если я выложу тебе свои выводы? Вы вернете мне мужа? Или меня саму отпустите из этой тюрьмы?» «Это не тюрьма. Это наш город, и ты можешь ходить по нему совершенно свободно». «А уйти домой? В свое поместье?» «Сначала тебе нужно научиться быть безопасной для людей», — помрачнел магистр. «Вайрос, сейчас ты лжешь, и сам прекрасно это знаешь». Само сорвалось с языка обвинение. «Я не опасна для людей, и до тех пор, пока Беддина на меня не напал, никогда никого не задела. Да и на этот раз дамы отделались лишь легким испугом и помятыми оборками. Но судьи предпочли этого не заметить, и я понимаю, почему. Им нужно было запереть меня в тюрьму, чтобы больнее ударить моего мужа. И поэтому ваш город стал для меня темницей, как становится для человека любое, даже самое прекрасное место, где его держат насильно». «Танрат виновен намного более, чем ты думаешь». Голос моего нового учителя мгновенно стал суше и холоднее. «Он клялся императору исполнять его волю и нарушил клятву, как только оказались задеты его собственные интересы». «Вайрус!» Потрясенно уставилась я на магистра. «Ты хоть сам-то веришь в то, что сейчас сказал? Как можно обвинить Рода в предательстве, если он самый честный и благородный мужчина из всех, кого я знаю? Ведь лишь легкомысленные фрейлины-провинциалки называют благородными всех лордов, имеющих титул и хоть крохотное, но имение. На самом деле благородство — это целый букет таких прекрасных душевных качеств, как честность, преданность, самоотверженность, скромность и нетерпимость к подлости. И Рот мог нарушить клятву только в одном единственном случае, если действия императора были противны его собственным представлениям о порядочности». «Не ему порицать императора», — процедил маг. «Почему?» — горько усмехнулась я. «Ведь, судя по вашему, император всего лишь не имеющий дара человек, и, кроме того, как известно всему Тагервеллу, не обладающий ни смелостью, ни мудростью, ни дальновидностью уважаемого правителя. И потому не может представлять для Саркана никакой ценности. Или в этом случае вступают в силу какие-то лицемерные правила и исключения? Ты так рассуждаешь об этом, как будто училась не в монастыре, а в императорском училище. Мне, в отличие от ваших женщин, повезло. Люди, с которыми я жила, были мудрыми и проницательными. Вдруг захотелось мне задеть его побольнее, чтобы проверить возникшие подозрения. «А наши женщины, значит, дурочки», — полыхнул язвительностью Вайрос. «Так вы их такими нарочно воспитываете, чтобы удобнее было управлять. А потом проводите ваши коварные турниры. Пока не знаю, какой хитроумный гад придумал эту подлую ярмарку, но уверена, что все вы, и старшие магистры, и судьи в том числе, точно знаете, ради чего делаете из ваших дочерей и сестер продажных женщин». «В каком смысле?» Вот теперь его голосом можно было реки до дна промораживать. «В самом простом. Большинство ваших девушек ищут для себя не любимого мужчину, а выгодного. То есть продаются победителю турнира за его способности, звания и положение в империи. И никогда не поверю, будто все они потом живут дружно и счастливо. Наверняка здесь часты измены и разводы. Но ведь вы все готовы терпеть ради рождения одаренных детей. И теперь меня интересует только одно. А куда же вы деваете тех малышей, и особенно девочек, которым при рождении не досталось способностей? Выкидываете из Саркана или еще хуже?» Магистр рывком поднялся с места, тяжело прошел к двери, оглянулся на меня, помолчал, думая о чем-то своем, и вдруг сделал рукой быстрый жест, словно срывая покрывало со стены. Она вмиг стала прозрачной, открыв передо мной невероятную картину. В соседнем помещении за широким столом сидело несколько магистров, среди которых я узнала и недавних судей. Все они смотрели на нас мрачно и зло, словно голодные волки. «Так вот оно что!» — само сорвалось с моих губ. «Оказывается, мы не просто разговариваем, а развлекаем толпу соглядатаев. Интересно, лорд Вайрос, и сколько вам отвалят за работу козлом-провокатором? Надеюсь, хватит, чтобы не заниматься обучением новичков. Но в любом случае от вашего наставничества я отказываюсь. Боюсь, ничему хорошему вы меня не научите. Я вас всех теперь попросту презираю». Едва успев заметить краем глаза, как стена постепенно начинает наливаться цветом и уплотняться, теряя необычайную прозрачность, резко отвернулась от замерших зрителей. Теперь мне больше всего хотелось немедленно уйти из этого чистенького и уютного флигеля, однако на пути стоял угрюмый магистр. Похоже, он искренне верил, будто у меня нет никакого выхода. «Кыш!» — ринувшись к окну, распахнула я широкие створки, не имеющие решеток и серьезных запоров. Зверь появился из ближайших кустов, в три прыжка достиг окна и через мгновение был рядом со мной. «Гулять!» — скомандовала я, привычно вскочив ему на спину и обняв мощную шею. А в следующий момент уже летела через подоконник, даже не думая пока, куда мы пытаемся сбежать из этого райского местечка.